Гляжу в калитку казаки. «Чей?» — кричат конь у ворот. Я говорю, «Почем знаю? Конь стоит на улице, может, из другого колодка. Я за улицу не отвечаю, я дворник». Стали они по двору шастать, потом на кухню пошли. Я тут шмыг в дом. В темноте нащупал дверь, открыл лесенка, а там огонек, вроде как от свечки, пляшет. Я на лесенку этаким шепотом, «Ростислав Васильевич, хранись скорее, куда можешь, казаки». А он мне сверху «Сейчас», говорит, да громко. Я давлюсь, чтобы не закричать, хриплю, гаси огонь, увидит. А он опять «Сейчас, погоди, а чего годить?» Ну, потом он с лесенки скатился, захромал, «Бог», говорит, «отбил». Я ему «Ростислав Васильевич, на дворе казаки ищут. Черт, говорит, с ними, прощай». И на двор. Да бегом к калитке. Значит, к своему коню. Отпутывает повод. А казаки из кухни выходят, слышат, конь танцует. Кинулись в калитку. Но только Ростислав Васильевич уж был в седле и пришпорил. Погнались они за ним, слышу, раз, два, стреляют. Потом треснуло так, словно гороховый стручок лопнул, погромче только. Это, думаю, Ростислав Васильевич. У него такой револьвер, чудно стреляет. Ну, значит, полагаю, ушел. Ездок он такой, что другого не найдешь. Я все бывало поминаю, что вот, дескать, тебя, Никита Васильевич, учил на коне бегать, а научился-то Ростислав Васильевич. Евграф остановился и опять поглядел на Никиту. «Да, значит, тогда я в последний раз Ростислав Васильевича видел живого. Залег я на сеновал и отсидел до утра. А поутру, стало быть, наши вернулись. Тут я узнаю, что Ростислав Васильевич лежит недалеко от дома, убитый. Бегу туда. Там народ, который из нашего отряда, тоже. Спрашивают, как случилось. Я, значит, что знаю, вот как тебе сказываю. А сам на Ростислав Васильевича гляжу. Ну, мало похож на себя остался. Разве на губах такое, словно смеется по-своему? Зарубили. Череп ему сверху откололи. Вроде как у нас в анатомии, когда мозги смотрят. А за место мозгов в черепе снег. Это они нарочно набили. Насмехались. Простился я. Поцеловал Ростислав Васильевича. Говорю ему, жил ты, как охотник. Все бывало, удачи искал. На огне горел за всех за нас, из каких переделок невредим оставался. И вот у самого родительского дома под своей крышей кончил. Верно, говорю, Ростислав Васильевич, сказано. Идет линия, играет дуда глинина. Не идет линия, и медный рог не игрок. Тут, которые из отряда стали с Ростиславом Васильевичем прощаться прямо на морозе, потом повезли. А вчерашний день похоронили под музыку. Евграф озабоченно схватился за жердинку, потыкал ею в прорубь и примолк. Немного погодя, он украдкой покосил на Никиту защуренным глазом и добавил сукаризной. «Вот тебе, Ростислав Васильевич». Никита скинул со своих ног полушубок, поднялся с кровати и отворил дверцу. «Далеко ль?» — спросил Евграф, нацеливаясь выскочить следом за ним. «Мне надо пойти туда», — медленно выговорил Никита. «Куда туда?» «В комнату. Домой». «Он был наверху, говоришь?» «Стой, стой!» — крикнул Евграф, хватаясь за Никитину шубу. «Чего задумал?» Он заслонил с собой выход и, навалившись на Никиту, толкая его к кровати, испуганно пробормотал. «Чего задумал? Или не в себе? Смерти ищешь? Не пущу? Чего хочешь, делай, не пущу? Уйди!» Со злобной и брезгливой гримасой сказал Никита. «Убьют! Говорю, убьют!» — закричал Евграф. «Не пущу! На что идешь? Страшнее, чем его убьют! Не пущу! Пусти!» Никита толкнул Евграфа на кровать и выбежал вон. Минуту Евграф лежал, не двигаясь, сердито ворча себе под нос несвязные слова. Потом